Мне остается только молчать. Неприятная история. Но я не могу поступить иначе. Они все думают, что я жестока, а мне кажется наоборот. Нет, не каждый может лечить тяжелых больных, не каждый. Злюсь и жалко, надо сдержаться, отложить. Докладывайте операции на сегодня. Подробный разбор больных, идущих на операцию. Он производится по субботам на всю будущую неделю. Тогда же составляется расписание. Утром оперирующий хирург только напоминает основные сведения о больном и обсуждается план операции. Впрочем, иногда обсуждение бывает долгим. Сегодня обычный день. 5 операций, из которых одна с искусственным кровообращением, это Саша, начинают обычно с младших. 2 ординатора сообщили о больных с митральными стенозами. Затем рак легкого. Семен будет повторно перевязывать Баталов проток. Первая операция у мальчика была 2 года назад, незадолго перед тем злополучным днем, когда умерла Майя. Хорошо помню. Не нужно сейчас. После этого мы изменили методику, стали прошивать проток скобками в 2 ряда и сверх того перевязывать ниткой. Но у 4 больных, оперированных ранее, возникли рецидивы, и приходится вмешиваться повторно. Хорошо, что без аневризм. Много воды утекло с того дня. Мы сильно продвинулись вперед. Мы — это вся клиника. Внешне это выражается сложностью и количеством операций, но за этим стоят знания, понимание природы болезней. Изменились наши врачи. Вот Семен будет повторно оперировать Баталов проток. Повторно тогда мог делать только я. Петров уже доктор наук. Он и Мария Васильевна вовсю оперируют с искусственным кровообращением. Кроме того, 10 кандидатов сидят передо мной. Мне, правда, не кажется, что они стали много умнее, но если посмотреть со стороны, почитать их научные работы, то, наверное, это так. Мы еще не довели наш АИК до совершенства, но кое-чего достигли. Можем выключать сердце на 2 часа, и гемолиз еще остается в допустимых пределах. Это хорошо, но надо сделать лучше, и инженеры работают над новыми моделями. Да, конечно, прибавилось славы, нашей клинике завидуют. Народ говорит о чудесах, которые мы будто бы делаем, всем видна внешняя сторона. И только немногие знают, чего это нам всем стоит. Отдал бы я славу и степени за очень простую цену, чтобы не умирали больные. По-честному? Да-да. Вот сейчас будут рассказывать о Саше. В субботу его не разбирали, поскольку еще не был окончательно решен вопрос об операции. Разумеется, со старшими помощниками я много раз обсудил, но форма должна быть соблюдена. Нужно доложить всем врачам. Тем более, что все его знают и любят. И, может, они перестанут на меня злиться. Вася докладывает по всей форме, коротко и сухо. А у меня перед глазами проплывает эта история совсем иначе, с красками и мучительными сомнениями. Больной Александр Поповский, 32 лет, математик, доктор наук, поступил в клинику 3 месяца назад с диагнозом недостаточность митрального клапана. Примечание. Порог сердца, при котором двустворчатый клапан не смыкается полностью, в результате чего часть крови при сокращении сердца выбрасывается обратно в предсердие. За последние 2 года он 3 раза лежал в нашей клинике и 10 раз в других больницах. Общее состояние средней тяжести, пульс 110, мерцательная аритмия. Далее следуют данные многочисленных анализов и исследований. Рентгенограмма показывает, все отделы сердца расширены. Диагноз – недостаточность митрального клапана с отложением извести в створках, нарушение кровообращения, значительные вторичные изменения в печени. План операции я рассказал сам. Вскрытие левой плевральной полости, затем перикарда, искусственное кровообращение, гипотермия, примечание гипотермия, охлаждение организма под наркозом, нужное для выполнения некоторых сложных операций. Разрез левого предсердия, ревизия клапана. Если створки его не очень изменены, то попытаться выполнить пластику, то есть ушивание клапанного кольца. При сомнениях в эффективности вшивания искусственного клапана. он надежно устраняет недостаточность и сразу облегчает работу сердца.